Глава 7. Тони. «А потом вы трахнулись?» Я чуть не подавилась кашей, которая попросилась обратно под пристальным взглядом Ширил Абрамс. Таким пристальным, который однозначно говорил: «Давай выкладывай все горяченькое в подробностях, иначе я с тебя живой не слезу». «Нет», — ответила я, тщательно прожевав кашу и запивая ее свежевыжатым соком маларнеллы. «Нет?» В изумрудных глазах Шири отразилось не то непонимание, не то разочарование. «Нет, я же сказала, мы пошли в бургерную, я помню, да», отмахнулась первая красотка Highline Winers, одной из ведущих студий по созданию спецэффектов в Арангаре. «Но я думала, это все бла-бла-бла, как в школе, помнишь? Пойдем в кафе «Драконья чешуя», как мы называли туалет». Я икнула. «Да, я, конечно, понимаю, что представить себе Джермана Гроу и бургерную в одном флаконе достаточно сложно, но мы действительно пошли именно туда. Взяли 2 30-сантиметровых бургера, я сказала, что сожру эту башню раньше, чем он успеет моргнуть, а Гроу сказал, единственное, что я сделаю раньше него, это обляпаюсь с ног по уши. В общем, окольными путями мы доплелись до набережной, где на скорость умяли эти несчастные бургеры, которые благодаря зингспредской жаре даже остыть толком не успели. И да, я понимаю, что это не совсем то времяпровождение, которое представляется любой нормальной женщине рядом с Джерманом Гроу, но оно было именно таким. Я действительно обляпалась соусом и не заметила как, зато победила. А потом были пальцы, скользящие по уголкам моих губ и совершенно не похожие ни на что поцелуй, когда жесткие губы на миг накрыли мои, заставляя огонь внутри растекаться по венам. Этого поцелуя оказалось неожиданно мало, и я потянулась за вторым уже сама. Потом был третий, четвертый, пятый и все разные, до тех пор, пока не сбилось дыхание, а огонь внутри не набрал такую силу, что мир показался раскаленным горном. Внезапная прохлада, принесенная ветром с океана, отрезвила, а потом осталось только высокое звездное небо, колючие снежинки песка под голыми ногами, туфли я сняла, и его куртка, накинутая на мои плечи. Ветерок щекотал босые пятки, а щеку прядь его волос. Мы валялись на песке, болтали о съемках, о моем и его переезде в Зингспред. Гроу впервые задумался об этом на гастролях «Мир без тебя», а спустя пару месяцев ему предложили экранизацию одного популярного романа. «Эй, Тони!» — Ширил ощутимо ткнула меня в плечо ноготком. Форма ее ногтей выглядела по меньшей мере опасной, острая, сужающаяся на кончиках в жало. «Значит, бургерные. А потом вы трахнулись?» Я на всякий случай отставила кашу подальше. Во-первых, есть мне не особо хотелось, а во-вторых, вопросы Ширил вызывали у меня странное желание сварить ей кофе. От печенья она отказалась, потому что не хотела портить фигуру, от свежевыжатого сока тоже, потому что он мог негативно сказаться на недавно отбеленных зубах. Больше в моем доме не нашлось ничего, что я могла бы ей предложить, разве что корм для Берри. Последняя, кстати, сидела рядом с нами с грустным видом голодающей несколько лет подряд Виари. В ее глазах однозначно читалось, что сойдет и печенье, и свежевыжатый сок, и каша. Вообще сойдет все, чем мы сочтем нужным с ней поделиться. Но я не сочла, потому что по ее отцу помнила, стоит один раз дать слабину, и кормить со стола придется постоянно. «Нет, Шири, мы пошли гулять». «Гулять?» Красивые губы, отмеченные ярко-красной помадой, растянулись в улыбке. «И ты хочешь, чтобы я в это поверила?» Честно, я уже жалела, что решила обо всем ей рассказать. Просто вчера вечером она набросала мне столько гневных смс-ок, что отказаться от встречи было бы черной неблагодарностью. Она в самом деле здорово выручила меня с Берри. Зато теперь я пожинала плоды этой благодарности в полной мере. «То есть ты хочешь сказать, что я встала в субботу, в свой законный выходной, в 9 утра, чтобы услышать, что вы с Гроу еще ни разу не трахнулись? Хочешь кофе?» Ширил на мгновение задумалась, потом кивнула, и я направилась к кофемашине. «Кстати, как у тебя дела?» Воспользовавшись ситуацией, быстренько перевела тему. «У меня? А что у меня?» «С Джарсом». «А, мы расстались». Ширил накрутила на палец длинный рыжий локон. Я чуть не уронила пакетик с кофе. «Слушай, я...» «Да забей, чешуйня это все. Я избавилась от страшного зануды, вернула ему кольцо и теперь полностью свободна». Ширил помахала рукой у меня перед носом, рукой без кольца. «Это только мне кажется, что после расставания с женихом надо выглядеть хоть чуточку более расстроенной». Пристально взглянула на Ширил, но расстроенной она не выглядела. От слова совсем. «И не смей уходить от темы. Я надеюсь, у тебя планы на сегодняшнюю ночь?» «Да, дракона мне на балкон, спать. Я не... Не пойми меня неправильно, Тани Ладе, но такие мужчины, как Гроу...» Она подперла кулачком подбородок. «В общем, они для того, чтобы было о чем вспомнить в старости. Этакое приключение на один раз, понимаешь? Ну да, ты понимаешь». Она мне подмигнула, и в эту минуту мне захотелось надеть ей на голову резервуар из кофемашины. «Для кого-то, может быть», — хмыкнула я. «Фу, ну ты и стерва», — Ширил сложила руки на груди. «Между прочим, я ни о чем не жалею. Или ты хочешь сказать, что намерена выйти за него и родить ему 10 драконят? Ау, подруга, Иртханы не женятся на людях». Можно подумать, я этого не знала. Не думала перед сном исключительно о том, что будет, когда он уедет в Ферверн. Сибрилла наверняка тоже уедет в Ферверн, да и не только Сибрилла. Если Гроу договорится с отцом, вокруг него будет настоящий сибриллий склад, в смысле толпа иртханес, желающих выскочить за него с разбегу, невзирая на прошлое, будущее и настоящее. Но даже если отбросить Иртханес, хотя что-то мне подсказывало, что толпу Иртханес отбросить сложно, оставалось еще пламя. То самое пламя, которого у меня нет и никогда не будет. «И полуиртханы тоже», — подвела итог Ширил. «Особенно такие, как Гроу. Так что заканчивай дурью маяться, устрой с ним зажигательную ночку, и тебя отпустит. Да и мужику страдания облегчишь». Он уже наверняка затрахался тебя выгуливать. «Ширил, заткнись». Это прозвучало неожиданно даже для меня самой, но хорошенький рот подруги приоткрылся и сложился буковкой «О». «Тани, Ладе, ты на него запала». «Заткнись», — повторила я. «Запала», — взвизгнула Ширил. «Очешуеть! Ты не просто запала, ты влипла по самые ушки, да? Как эти чокнутые девицы, которые просят подписать им сиськи и все такое?» Прежде чем я успела запечатать рот Ширил близлежащим печеньем, мелодичная трель звонка заставила меня обратить взгляд на напульсник. Мы с Гроу договаривались встретиться сегодня около 3, и я до сих пор не была уверена, что это хорошая идея. Но сейчас на часах было всего 11, поэтому я просто прошлепала к двери, как была в тапочках и пижаме с огоньками. Вальцгарды, именно эта смена, меня видели и без пижамы, поэтому даже за халатом не потянулась. По дороге мне пришла гениальная идея пригласить их посидеть с нами, потому что в их присутствии шире становилась относительно вменяемой. Поэтому распахнула дверь со словами: «Ребят, как вы смотрите на то, чтобы...» И осеклась, не договорив. На пороге стоял Рихт. Рихт, дракона мне на балкон. И я в пижамке с огоньками. Впрочем, додумать я не успела. Рихт не успел открыть рот, но за нас все успело Ширил. Она спрыгнула со стула и направилась к нам своей легкой походкой, цокая каблучками. Надо отдать ей должное, если Эссу Абрамс поставить рядом с Мистрель Ридхарсон, ледяное сияние последней несколько поблекнет. У Шири огненные волосы и глаза цвета молодой листвы. Добавить сюда ее легкий летний сарафанчик алого цвета, алую помаду, и получится огонь в чистом виде. «Тани Ладе, «А ты полна сюрпризов», — произнесла она, мягко смыкая губы и тут же их размыкая, но глядя при этом исключительно на Рихта. «Познакомишь нас?» «Впрочем, не думаю, что Рихт Паршерт нуждается в представлениях, а вот я...» «Да, к такому жизнь меня не готовила». «Рихт Паршерт — это моя коллега Ширил Абрамс». Наверное, стоило сказать бывшее, но Гроу обещал, что я буду делать спецэффекты, так что кто его знает, как оно обернется. Ширил протянула ему руку с такой грацией, что у меня отвисла челюсть. Что касается Рихта, он коротко пожал ей пальцы и тут же взглянул на меня. «А я что? А я тут в пижамке, с огоньками». «Тони, пригласишь меня войти?» «Да, пожалуйста», — хмыкнула я, развернулась и направилась в сторону шкафа-купе. Разгуливать перед Рихтом в таком виде я точно не собиралась. «Фи, как невежливо!» — донеслось мне вслед. «Но Тони у нас сегодня в ударе, грубит по поводу и без. Пойдемте, Рихт, кофе скоро будет готов. Вы же не против, если я буду называть вас Рихт?» Я приподняла брови, но комментировать не стала. Дверь за моей спиной хлопнула, потом я хлопнула дверью ванной и уставилась на себя в зеркало. Вот спрашивается, где были мои мозги? Или у них тоже выходные вместе со мной и Гроу? Впрочем, как выставить Рихта поизящнее, я не придумала даже сейчас, поэтому просто переоделась в шорты и свободную рубашку, после чего вернулась на кухню, где Ширил уже разливалась горланом. Этих горланов одно время записали в вымирающий вид, потому что их почти всех пожрали виары. Отличались они красивым оперением, голосами а-ля Сибрилла и роскошными хвостами, торчащими единственным пером на полметра в высоту. Правда, перо это было такой расцветки, что спрятаться с ним в пустоши не представлялось никакой возможности. «Значит, вы снимаетесь вместе с Тони? Это просто потрясающе. Знаете, несмотря на то, что я работаю со спецэффектами...» Рихт взглянул на меня, и Ширил осеклась. Он смотрел так, словно просил о помощи, но я ему помогать не собиралась. В конце концов, вчера именно я хотела все объяснить, только ему это оказалось не надо. А теперь, сдается мне, все объяснения — это чешуйня. «О, хотите кофе?» Ширил вновь подскочила, услышав писк кофемашины. Я не без злорадства наблюдала за тем, как Рихту подают сваренный мной кофе. Точнее, пытаются подать. Шири открывала один шкафчик за другим и, наконец, сдалась. «Тони Ладе, где у тебя чашки?» «Здесь», — сообщила я и резко распахнула один из нижних ящиков, больно треснув Рихта по коленке. Он поморщился, а я взгромоздилась на стул и вернулась к каше. Она уже остыла и по вкусу напоминала нечто среднее между детской пюрешкой и начесом из виарьей шерсти. «Кто хранит чашки внизу?» — возмущенный голос Шири. «Я». В эту минуту до меня дошло, что я могу выставить Рихта безо всякой на то причины, и уже повернулась к нему, чтобы сказать, что у нас девичник, но наткнулась взглядом на умилительную картину. Берри положила морду ему на пострадавшую коленку и смотрела в глаза с тем же самым видом, которым совсем недавно гипнотизировала нас. Рихт почесал ей между ушами, и она заурчала. «Как ее зовут?» — спросил он, глядя мне в глаза. «Берри», — буркнула я и отвернулась. «Привет, Берри. Ты у нас красавица, да?» Верчание стало громче, словно в комнату залетел радиоуправляемый флайс. «Так», — Ширил наконец разобралась с чашками, налила кофе и уселась между нами, оттеснив Рихта от меня. «Пьем кофе. Хотите печенье?» При этом она ловко и изящно подцепила одно из вазочки, будто и не говорила мне о том, что сладкое вредит фигуре. Будем надеяться, что они сейчас разговорятся и уйдут вместе. «Тони, а ты кофе не будешь?» Рихту пришлось чуть отклониться, чтобы посмотреть на меня. Его взгляд зацепил обнаженные коленки Ширил, но совершенно на них не задержался. «А у меня сок!» — я подняла стакан. И с наслаждением отметила, как скривился Рихт, когда отхлебнул кофе. «Вкусно!» — Шири повторил его маневр с той же грацией, что и с печенькой, словно в рекламе снималась. Поперхнулась, закашлялась и отставила чашку. «Необычно!» Отодвинула ее еще подальше. «Так мы остановились на спецэффектах. Знаете, я всю жизнь мечтала о том, чтобы посидеть на кухне со звездой». «С одной звездой ты уже не только посидела, но и полежала. Сама не знаю, откуда во мне взялось это настроение, может, маларнелу остервином удобряли. Ну, то есть так, чтобы вот прямо посидеть, познакомиться поближе». Ширил ослепительно улыбнулась и решила закинуть одну ногу на другую. При этом, как бы невзначай, отпихнула Берри и коснулась краешком туфельки лодыжки Рихта. Он решительно отодвинул чашку с блюдцем и поднялся. «Ширил, в других обстоятельствах был бы счастлив с вами поговорить, но я пришел к Тони по очень важному делу. Вы меня обяжете, если оставите нас наедине прямо сейчас». У Ширил вспыхнули щеки. Она вскочила так, что чуть не опрокинула барный стул. «Тони, может, ты что-нибудь уже скажешь?» Я пожала плечами. «Созвонимся?» Изумрудные глаза сверкнули. «Ну ты и стерва! Ты сегодня это уже говорила». Ширил скорчила рожу, подхватила сумочку и вылетела за дверь, не забыв громко хлопнуть ею напоследок. Что касается меня, я повернулась к Рихту. «Тоже ждешь, чтобы я что-нибудь сказала?» Он покачал головой. «Тони...» «Нет», — я вскинула руки, — «уволь. Давай ты сейчас тоже выйдешь в ту дверь, потому что я видеть тебя не могу, Паршард». Странное чувство. Вчера я почти справилась с этим, но сегодня стоило ему явиться, как все внутри снова закипело с невиданной силой. Рихт глубоко вздохнул, а потом шагнул ко мне. «Тони, я накосячил. Я крупно облажался, это факт. Но, может, ты меня хотя бы выслушаешь?» «Зачем?» — поинтересовалась я. «Ты меня вчера выслушал? Или показал задницу, когда я попыталась с тобой поговорить? Знаешь, не вижу ни малейшей причины не показать ее тебе, а еще лучше...» Я указала ему на дверь. «Выход найдешь?» Только сейчас до меня дошло, что Паршард моего адреса не знал. Вряд ли он спрашивал его у Гроу, а никто другой из съемочной группы у меня не бывал. «И как, кстати, ты нашел вход?» «Вход?» — Рихт нахмурился. «Откуда ты узнал мой адрес?» Я поднялась. Он плотно сжал губы, но потом все-таки произнес: «Я звонил твоей сестре». «Ты что?» Прищурилась, недоверчиво глядя на него. «Да ну нет, это развод какой-то. Как он, в конце концов, мог дозвониться до первой леди, особенно до мега-занятой первой леди, у которой, с одной стороны, перепуганные драконы, с другой — в точности такие же люди?» «Сначала я позвонил в фонд Аргастель Халлоран», — сообщил Рихт. Я потянулась за кофе, который он не допил, и залпом опрокинула в себя. Дерьмо редкостное, зато мозги прочищает хорошо. Аргастель Лиция Халлоран — матушка Рейнара, то есть председателя. У нее есть свой благотворительный фонд, модный журнал и... В общем-то, этим она и занимается. Помогает попавшим в беду и задает моду. Недавно ввела в нее брюки, юбки-клёш и какую-то еще до нельзя романтизированную байду. Такие разноцветные повязочки на голову, которые стоят как сдвоенные уши виаров. Сначала меня хотели послать, но потом услышали мое имя и передумали. «С тобой так не сработает, нет?» Рихт внимательно на меня посмотрел. Понял, что не сработает, и перестал улыбаться. Меня с ней все-таки соединили, и спустя 2 минуты, когда я объяснила Аргастель, кто я, чего хочу и почему, она дала мне личный номер твоей сестры, которая тоже хотела меня послать, но потом услышала твое имя и передумала, — фыркнула я. Все-таки додуматься позвонить Леоне? Да, это надо очень сильно хотеть со мной встретиться. Нет, я объяснил ей все как есть, и теперь хочу объяснить тебе, Тони. У меня были целые сутки, чтобы смириться с мыслью, что ты ночевала в номере Гроу. Во-первых, не ночевала, а валялась с температурой, в отключке. Я опустилась на стул и отпихнула Берри, попытавшуюся незаметно стянуть печеньку. Если уж на то пошло, я не собиралась ему ничего объяснять, но после услышанного промолчать не могла. Мне было реально плохо, Рихт. Это я тоже понимаю теперь, но когда вспоминаю, что ты... На скулах его заиграли желваки, он шагнул ко мне. В Лархаре совершенно иные традиции. Женщина никогда не появится рядом с мужчиной, если они не обручены, не говоря уже о чем-то большем. Какое счастье, что я не в Лархаре. Это традиции моего государства, но не твоей страны, и... Наблов хрен, Тони. Я наехал на тебя, потому что с ума схожу от ревности. Потому что, когда я попытался узнать, что с тобой, меня просто выставили. Потому что ты мне даже не позвонила. Стоп. Стоп. Это кто тебя выставил? Те, кто сейчас стоят за дверьми. Хм. Я взвилась в воздух пружиной. Чудом избежав столкновения с Рихтом, преодолела отделяющее меня от двери расстояние и рывком ее распахнула. «Ребята, на пару слов!» Вальцгарды дружной толпой в количестве 2 боевых единиц зашли в квартиру. Скептический взгляд единички, как всегда подмороженный, однозначно говорил о том, что он в курсе, о чем пойдет речь. «Так, кажется, нам пришла пора познакомиться. Как зовут меня, вы уже знаете, а вас?» «Ронгарсхан Местерхард», — представился единичка. «Вертергарн Симхорд», — это уже второй. «Наблов хрен, да? Кто придумывает имена Иртханам?» «Значит так, Рон Верт». Я вдруг подумала, что второго парня зовут как самую раскрученную в мире марку мобильника. «Кто-нибудь потрудится мне объяснить, что произошло в Артахарне, когда он...» Я кивнула в сторону Рихта. «Ко мне приходил». «Мы его развернули», — ответил, разумеется, Рон. «Если я когда-нибудь выговорю эти имена, а для начала вспомню, напишу своей учительнице по истории по электронной почте, что она облажалась, называя меня неспособной к усвоению больших объемов информации». «Кто же виноват, что если сложить всех правителей Арангары штабелем, гора получится выше, чем Вайовер Грейс, и всех нас заставляли помнить их поименно?» «Это я поняла. Почему?» «Приказ». «Чей?» — у меня глаза на лоб полезли. «Моей сестры?» «Нет. Пока мы находимся при вас, мы поступаем под начало Иртхана, назначенного маэстром Халлораном». «И?» «Маэстер Гранхарсон запретил пускать к вам кого-либо». «Чешую мне в рот! Ладно, — сказала я, понимая, что у меня вот-вот сорвет крышечку от всех этих оригинальных новостей. Кофе хотите?» «Мы при исполнении». «Вы при исполнении не жрете, что ли?» Вальцгарды переглянулись. «В общем, я покосилась на Рихта. Сейчас, 5 минут, ладно?» Они вышли, не сговариваясь. Стоило двери за ними закрыться, как я посмотрела на Рихта. «Да», — сказала я. «Кажется, мы оба дали». «Не то слово», — подтвердил он. «Мир?» «Мир». Рихт потянулся ко мне, но я покачала головой. «Не надо». Он нахмурился, снова плотно сжал губы. «Все еще злишься? Понимают они. Вчера я вел себя как влюбленный мальчишка, а не как достойный тебя мужчина, но я все исправлю». «Исправлять нечего, Рихт», — я сунула руки под мышки. «Мы с тобой классно общаемся. Предлагаю это так и оставить». «Ты собиралась подумать над моим предложением?» «Это было давно». «Это было несколько дней назад». «Это было давно», — повторила я. «За это время многое изменилось». «Что, например?» «Например, я». Я оттопырила карманы на заднице и покачалась с носка на пятку, поймала себя на мысли, что так любит делать Гроу, и замерла. «Это из-за него?» — потемнев лицом, произнес Рихт. «Это из-за меня». Теперь потемнели его глаза. Потемнели, как удар Мархского перед пробуждением пламени и алой вспышкой. Он снова плотно сжал губы, словно хотел что-то сказать, но передумал. Тем не менее, молчание, грозящее стать неловким, нарушил первым. «Доброго дня, Тани». «Доброго дня, Рихт». Он потрепал взирающий на него Берри по голове и вышел. Я проводила его, даже посмотрела, как захлопнулись двери лифта. Терпеть не могу ситуации из разряда «давай останемся друзьями». От них на душе примерно так же, как во рту от вкуса моего кофе. Кстати, о кофе. «Ребята, заходи!» Я отступила в сторону, пропуская Вальсгардов в квартиру. Покосилась на кофемашину. «Знакомьтесь, это Берри Лайн первая, сокращенно Берри. Берри, это Рон и Верт. Они будут тебя любить и гладить, пока я...» Чуть не ляпнула на свидании с режиссером, но вовремя прикусила язык. «Занята!» Язык я и правда прикусила знатно. «В общем, ребят, кофе делайте сами». Я ткнула в сторону агрегата, пакета с зернами, сахаром и вазочки с печеньем и направилась в ванную. Мне еще надо прическу сделать и подумать, что надеть, потому что после вчерашнего соуса платье в стирке. Но главное — сразу прояснить с мэстром Гранхарсеном, что своей жизнью я распоряжаюсь сама. «Купальник есть?» Этим вопросом мэстр Гранхарсен ввел меня в состояние глубокой задумчивости и даже немного сбил боевой настрой, с которым я готовилась к встрече. Подозреваю, что не только у меня. Вальсгарды перестали жевать и навострили уши. Точнее, это я заметила, что они замерли, потому что обед, который я сочинила между делом, им понравился. Поначалу, правда, они отказывались, но когда я пожала плечами и пошла готовить себе, разумеется, на троих, они приманились на запах почти как Берри, из чего я сделала вывод, что даже будь ты трижды суровый вальсгард, если очень хочется есть, не положено, здесь бессильно. «Конечно», — сказала я, чувствуя странный подвох. «Мэстер Гранхарсен», — единичка отодвинул тарелку и поднялся. «Мне же не нужно напоминать вам о том, что Эсса Ладе не умеет плавать». «Вот как?» Мэстер Гранхарсен посмотрел на меня. Тяжело так посмотрел, прищурившись. Я сделала вид, что пошла за купальником, мысленно желая вальсгарду подавиться. В договоре по Ильерской, точнее, в дополнительном соглашении, был пункт, где я подтверждала, что умею плавать. В общем-то, я и собиралась научиться, но в последнее время события валились на меня с такой скоростью, что до бассейна я еще не дошла. Ну, упс. Купальник у меня и вправду был, кстати, новый. Ярко-красный халтер с белой паутиной на груди, закрывающий ту самую ложбинку, которая есть у всех женщин с нормальным размером груди и заканчивающейся под ключицами. Я демонстративно запихнула его в сумку, благо она подходила как для пляжа, так и для похода в пустошь на случай, если придется отбиваться от драконов, и развернулась к Гроу. Он уже расслабился, как может расслабиться хищник, разве что постукивал пальцами по предплечьям. Многозначительно так. «Ну что стоим, кого ждем?» — поинтересовалась я, топая к двери. На ходу обернулась к вальсгардам. «Посуду за собой помоете и с Берри погуляете. Два раза». Судя по слегка обалдевшему взгляду единички, Вот не прилипало его имя к нему, ну никак. Даже его проняло. Ну а что они думали? Я их просто так кормить буду? И вообще думать надо, что говоришь. Предатель. Тебя так впечатлили пляжные посиделки, что сегодня ты решил позагорать? Поинтересовалась я у Гроу, как ни в чем не бывало. Тебе не кажется, что ты кое-что забыла мне сказать? Снова. Я собиралась учиться плавать. Собиралась? Ага. К моему великому счастью, пришел лифт, туда я и нырнула. Гроу шагнул вслед за мной. И тебя не смущал тот факт, что в сценарии есть сцены с водой? А должен? Я снова сунула руки в карманы. Увы, в моем шкафу не нашлось ничего лучше, чем джинсы и майка на бикрень, но пробежаться по магазинам я все равно не успевала. Зато взяла реванш с прической, сделала эффект мокрых волос. «Как минимум, да», — прорычал он. «Это правило техники безопасности». «Ой, да ладно, ты меня с небоскреба подхватил, неужели позволил бы мне утонуть?» «Это не смешно, Тони». «А я и не смеюсь». «Не заметил». Последнее он выдал так, что у меня зазвенело в ушах. Точнее, прокатилось таким громогласным эхом, отдалось в пупке и заставило желудок поджаться к позвоночнику. «Не смей на меня рычать!» — огрызнулась я и вылетела на подземную парковку. Гроу перехватил меня за локоть и притянул к себе. «Еще одна такая новость. Вкачу штраф». «О, давно мы про штрафы не говорили!» — фыркнула. «Не объяснишь, почему ты промолчал, что вальсгарды под твоим началом?» «А должен был?» — в тон мне поинтересовалась эта дракономорда. «Должен!» — рыкнула я в тон ему. «Потому что это непосредственно меня касается». «Или потому что Рихт Паршерт нажаловался, что его не пустили?» «А... когда?» Первый членораздельный вопрос затесался в моей мысли в ту минуту, когда мы подошли к Флайсу. «Вот откуда, — спрашивается, — точнее, откуда понятно, как они успели? Когда я в ванной обреталась, что ли? Или когда я их за дверь выставила?» «Так, на секундочку», — сказала я, выдернув локоть из цепких дракона пальцев. «Они что, тебе все докладывают?» «Не все, а только то, что считают важным». «Важным?» — поинтересовалась я. «Ага». Сигнализация пискнула, как придушенный VR, и дверца из сине-черного, как чешуя фервернского подводного дракона Флайса, пошла наверх. «Нет, это вообще нормально? Ты не имеешь права лезть в мою частную жизнь». «В личную», — поправила Гроу, указывая ключами на сиденье. «Имею, потому что А. У нас с тобой контракт, Танила Д. И Б. Ты моя девчонка. Еще вопросы?» «Да, только один». «Чего?» «Садиться будешь, девочка-очешуенчик?» «Жаль, у меня в сумке не осталось планшета. Его так и не вернули пока. Я бы треснула Гроу. Да так, чтобы мозги на место встали». «Это тебе кто сказал?» «Ты». «Серьезно?» Договорить мне не позволили, подтолкнув к Флайсу и зажимая между ним и собой. Тот зазор в пару миллиметров, который между нами остался, не считается. Ситуация точь-в-точь, как вчера перед прогулкой в бургерную. Правда, сейчас меня не спешили целовать. Просто смотрели в глаза, и от этого взгляда кожа покрывалась пупырышками, а внутри просыпался мини-вулканчик. Я прям чувствовала, как от него постукивает в черепушке. «Выпусти меня отсюда, Танила Д. Я здесь лишний. Подпись — твой мозг». «Ты», — произнес Гроу по-прежнему ко мне, не прикасаясь, но так, что все волоски на коже выстроились а-ля вальсгарды. «Твое тело, твои взгляды, каждый твой жест — зажигалка». «Мужчин с такими голосами надо обходить стороной. Или использовать противоядие в виде искажающих волн, превращающих бьющий под дых тембр в гнусавый фальцет». От его «зажигалка» У меня и так сорвало крышу. Сейчас же над головой фитилек взвился. «Может, уже поедем?» — поинтересовалась я, стараясь вытолкнуть из своего голоса предательскую хрипотцу. «С удовольствием. Я ж тебе говорил, садись». Сесть-то я села, особенно когда этот дракона-самец легко оттолкнулся от Флайса, напоследок скользнув по мне фирменным взглядом «одежда офф». И почему я сейчас чувствую себя самкой Ацехарры? «Хорошо, хоть не самцом», — хмыкнул он. Обошел Флайс и опустился на соседние сиденья. Мы стартанули раньше, чем я успела сказать «ик» и пристегнуться. То, что про самку Ацехары я спросила вслух, до меня дошло спустя полминуты, когда воздушный рукав уже выпустил нас на верхнюю аэромагистраль без очереди. «Куда мы сейчас?» — поинтересовалась, потому что решила взять тайм-аут перед тем, как популярно объяснить маэстро Гран Харсону, что стать чьей-то девчонкой без собственного на то согласия нельзя. «В аквафриз». «В экстремальный аквапарк?» «Ты знаешь другой аквафриз в Зингсприде?» На меня бросили быстрый взгляд. «Сегодня поработаем над твоим страхом высоты и заодно научимся плавать». «Хорошенький способ от меня избавиться», — сообщила я. «Если я не сдохну от разрыва сердца, меня можно будет утопить. Только учти, что там будет полный аквапарк свидетелей». «Не будет», — невозмутимо отозвался. «Я тебе режиссер». «То есть как?» «Ты думаешь, что я стал бы выставлять твой страх на потеху тысяч арангарцев и гостей города? Этот аквапарк только наш с тобой зажигалка. Пока нам не надоест». «Чего?» К счастью, этот выразительный вопрос в стиле мимо проходящего обитателя района, в котором я выросла, остался во мне. Я побоялась, что поперхнусь, поэтому пару секунд не дышала точно, а потом переспросила. «Ты что, выкупил аквапарк?» «Сдался он мне», — хмыкнул Гроу. «Нет, я выкупил всего один день в аквапарке». Сдается мне, было не сильно дешевле. Собственно, аквафриз — это один сплошной экстремальный аттракцион. Детей туда не пускают в принципе, там есть насыпь для серфа, где может прилететь доской по голове, совершенно безумные аттракционы погружения, по желанию в открытых или закрытых капсулах, бассейны с волнами размером в 3 этажа, вышки и много чего еще интересного. Литоновой ягодкой на пироженке, правда, является горка высотой 154 метра. Которые ты летишь вниз по узкому желобу с одной мыслью, почему я не составил завещание. «И что, меня туда пустят?» Помнится, когда я смотрела репортаж про этот аквапарк, я думала туда наведаться, но была одна маленькая проблемка. Перед тем, как войти внутрь, нужно проплыть до суши. То есть дойти до зоны раздевалок можно, но сразу за ней бассейн, и если ты не умеешь плавать, к остальным аттракционам просто не попадешь. В общем, если перенестись во времена Дармархского в виде препятствия, там такой глубоченный ров, а если быть точной, ровище с водой, который нужно переплыть, чтобы наслаждаться всеми прелестями экстрима. Этот ров появился после того, как такие же умники, как я, ставили подписи на планшетах фейс-контроля, подтверждая, что умеют плавать, а потом спасателям приходилось выуживать их из воды. «Я договорился», — отмахнулся Гроу. «Пройдем по мостику спасателей». Это правило было нерушимым в связи с техникой безопасности, но, видимо, даже техника безопасности — ничто по сравнению с деньгами. «Да». Подозреваю, что выкупить аквапарк было дешевле. Я покосилась на пролетавший мимо аэроэкспресс, покопалась для вида в сумке и сделала очередной многозначительный вывод — очки остались дома. Поскольку в голове у меня давно творилось что-то вроде шоу Нарза с VR-ами, я решила больше не задавать вопросов и ориентироваться по ситуации. Аквафриз занимал огромную территорию, поэтому был виден издалека. Мне доводилось пролетать мимо него, но сейчас обычно усыпанные людьми желоба горок, аттракционы и бассейны пустовали. Это даже с высоты смотрелось диковато, не говоря уже о том, когда мы вошли в воздушный рукав и приступили к снижению. Парковка, разумеется, тоже пустовала, а вот двери, ведущие в холл, дружелюбно перед нами распахнулись, несмотря на перегороженный неоновыми столбиками вход. Администраторы в форменных платьях синхронно улыбнулись нам, не теряя лиц, даже когда осознали, что перед ними Джерман Гроу. Хотя, может, они не увлекались современным кино, и в таком случае сейчас вместо нас видели парочку «богатые и долбанутые». В общем, да. Богатым из нас был только один, а вот долбанутыми мы оба, причем на всю голову. Иначе я бы не согласилась сюда приехать. Может, поинтересоваться на ресепшене, есть ли у них реанимационная капсула? Эстерт Гроу, когда Гроу положил карточку на стойку, девица чуть подалась вперед, из-за чего декольте ее стало чуть более глубоким. Добро пожаловать! Ее волосы были стянуты в хвост, за который мне очень захотелось дернуть. Коллега от нее не отставала, украдкой поглядывая в его сторону с таким видом, словно хотела сожрать. Иначе с чего ей облизывать губы и осторожно закусывать нижнюю? «Эссаладе», — обратилась она ко мне, пытаясь одновременно объять зрением нас двоих, «так и косоглазие заработать недолго». «Добро пожаловать. Прошу ваши документы». Пока ваши наши документы проверялись, я задрала голову, чтобы не смотреть на пожирающих Гроу глазами драконофилок. Наверху, под огромным прозрачным куполом, сквозь который щедро вливался солнечный свет, находился удивительный спиралевидный аквариум. Рыбки в нем плавали по желобам, напоминая о том, где мы находимся, и все они складывались в узор-логотип — ракушку в пасти дракона. «Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами техники безопасности». Нам подсунули планшеты, и я, не глядя на всякие «если у вас больное сердце, бегите отсюда, сломя голову», наскоро пролистала 4 страницы и поставила свою подпись. «Позвольте вашу руку». Я позволила и вздохнула с облегчением, когда на меня нацепили браслет. Надеюсь, эти две девицы не единственные здесь из персонала, судя по тому, что за стойкой, рассчитанной на 20 администраторов, были только они, штат сегодня слегка сократили. В общем, если они так пялились на одетого Гроу, не представляю, как будут пялиться на раздетого. Стоило подумать про раздетого Гроу, как в кондиционированном холле стало жарко. «Зона, где вы можете переодеться, справа по коридору. Карта с аттракционами встроена в ваши браслеты. Приятного отдыха». Девица, которая надевала на Гроу браслет, чудом не задымилась. Возможно, спасла врожденная выносливость и внутренний термостат. Он едва на нее взглянул и подхватил спортивную сумку. «Пойдем, зажигалка». Коридор раздваивался, как язык все того же подводного фервернского дракона. Мальчики налево, девочки направо. «Встретимся на выходе», — подмигнул Гроу, а я шагнула в нужном направлении. Непривычная тишина и глазки камер, бесчисленные дверцы раздевалок. Переоделась я быстро, а вот разглядывала себя в купальнике долго. Нет, но в кого я все-таки такая тощая, а? Мама никогда не была слишком худой. И грудь у нее выделялась даже под наглухо застегнутым платьем. Папаша, чтоб ему икалось и пукалось, тоже не вот тебе задохлик, одна я стройняшка в стиле палка с ребрами. Оценив свою внешность на 3 с плюсом, плюс за мышечную массу и благодаря этому крепкую задницу, я решила, что заморачиваться больше не буду, и направилась к камерам хранения. Отыскав по сигналу браслета нужную, запихнула туда сумку, вытащила прилагающийся водонепроницаемый чехол для мобильного, но, подумав, его тоже решила оставить в ящике. А вот с чем я здорово пролетела, это с солнцезащитным кремом. Надо бы вернуться на ресепшн и купить, но сначала предупрежу Гроу. В аквапарк вышла, щурясь и прикрывая ладонью глаза. Направо солнышко светит, отражаясь от воды и обретая силу неоновых прожекторов. Налево — дракон. Светит. Мощной грудью и широченными плечами. Татуировка на смуглой коже при таком освещении казалась выжженной, а не набитой. Дракон. В одних плавках. «Здесь можно зомби-апокалипсис снимать», — сообщила я, честно стараясь не смотреть на подтянутый живот и дорожку темных волос, уходящую под линию плавок. «Тони, челюсть подбери, а то воды нахлебаешься». «Можно», — согласился Гроу, окинув пустынные каменные дорожки долгим взглядом, после чего кивнул на охранный мостик, где стояли двое в фирменных кепках, рубашках пола и шортах. «Пойдем». «Мне нужно солнцезащитный крем купить», — сообщила я, отвлекшись на спасателей, взирающих на нас. «У меня есть, сейчас принесу». Гроу развернулся, наконец-то заслоняя собой солнце. В отличие от меня, он был в солнцезащитных очках. «Окей, тогда я тут подожду». Расслабиться и повернуться к корву лицом я не успела. Одно движение, короткая подножка, и я лечу прямиком в водичку. Бульк! И водная гладь сомкнулась над моей головой. Я бы заорала, но воздуха вокруг не было. Вместо этого повсюду была вода. Сверху, снизу, сбоку, справа, слева, в носу, в ушах. В общем, да, так я себя и почувствовала. Грудь словно сдавила тисками, а потом я бешено заколотила руками и ногами, отчаянно рванулась навстречу льющемуся солнечному свету. В такт этому колотилось сердце, как сумасшедшее, до боли в груди. Меня вытолкнуло наверх, как поплавок, в полуметре от края. Кашляя, хватая ртом воздух и все еще отчаянно молотя руками по воде, я рванулась к бортику, в который вцепилась дрожащими от напряжения пальцами. Наверное, они бы так и продолжали дрожать, если бы не режиссерские ноги, возникшие на уровне моих глаз. «С первым разобрались», — донеслось сверху. «Что, простите?» Я подтянулась на руках, забыв о дрожи, а заодно и о том, что чуть не утонула к драконьей бабушке, выскочила из бассейна. «Совсем озвезденел!» — прорычала ему в лицо. «Я захлебнуться могла!» «Не захлебнулась же, тем более, что я был рядом». Из эмоций во мне остались только невнятные, из слов только нецензурные. «Знаешь, когда ты рядом, — процедила я, — со мной постоянно случается какая-то хрень, поэтому я лучше пойду». О, проняло наконец-то. Глаза сверкнули даже под очками, которые режиссер снял так, что чудом дужки за ушами не оставил. «Ты вообще умеешь быть благодарной, Тони Ладе?» «За что? За незабываемый полет вверх тормашками?» «За то, что ты поплыла». «Я бы поплыла и без этого», — прошипела, с трудом сдерживая адреналиновую дрожь. «Знаешь, в чем твоя проблема, Гроу? Ты считаешь, что тебе лучше знать, как лучше для всех». «А твоя в том, что ты представления не имеешь, чего хочешь сама», — прорычал он. «Бегаешь от меня с первого дня в вип-ложе, хотя давно пора себе признаться в том, что ты тоже меня хочешь, Ладе. Но это слишком для твоего самозамкнутого мировосприятия». «Самозамкнутого? Хочу?» — скинула брови. «Ага, хочу. Но в отличие от тебя, я думаю головой, а не тем, что у меня в трусах. Все, счастливо оставаться». «А ну вернись!» прорычали мне в спину. В ответ я вскинула руку со средним пальцем. «Ладе, мы не закончили!» Сильная ладонь обожгла плечо, пустив по телу сноп искр, но я так резко ее стряхнула, что они рассыпались в воздухе. «Закончили!» — сказала я. «Скажешь слово «контракт» и в понедельник можешь не ждать. Все, Гроу, с меня хватит. Отвали! Просто отвали от меня, ага!» Я развернулась и влетела в прохладу коридора, ведущего к раздевалкам. С меня по-прежнему текло, с волос, с купальника, отовсюду. Я вспомнила, как делала эту дурацкую прическу, 2 часа на нее убила, обожгла палец и от души врезала по шкафчику, а потом провела браслетом вдоль замка. Дверца распахнулась, возвращая мне сумку с одеждой. Переоделась я быстро, отжала волосы и купальник, даже душ не стала принимать. Промчалась мимо очешуевших администраторов, снова вылетела на жару, чуть ли не бегом по дорожкам, уводящим из аквапарка, и только у рукава подъема на аэроэкспресс остановилась, переводя дыхание. На миг представилось, что сейчас я могла бы идти между бассейнами, не плевать ли мне на всяких драконов. чуть не повернула обратно, но потом вспомнила, как меня стряхивают в воду, как она смыкается надо мной. Это его равнодушное «с первым разобрались», и едва сдержала идиотский порыв разреветься. Да, только этого мне и не хватало для полного счастья. Было бы из-за чего. Пнув ни в чем не повинную плитку, я взвыла и поскакала на одной ноге до парковки таксофлайсов. Ненавижу Гроу! Ненавижу, ненавижу, ненавижу! Таксофлайс взмыл ввысь. В сторону удаляющегося аквапарка и горок я старалась не смотреть. Чтобы я еще раз, хоть раз доверилась этому дракону-хмырю. Да пусть меня год непрерывной диареи поразит, если я соглашусь куда-нибудь с ним поехать по доброй воле. И его, если вздумает произнести слово «контракт» в сочетании с фамилией Ладе. «Высадите у супермаркета», — буркнула я, когда мы добрались до моего района. «У Шайнфлоу?» — уточнил водитель. «Да». Если долго слоняться между полками и с тележкой, полегчает. Серьезно полегчает. Особенно если случайно забрести в ряды холодильников и взять два литровых ведра с замороженным кремом. Одно литоновое, другое шоколадное. А нет, лучше три. Можно еще вот это, с комартовым фларом и орехами. Расплатившись, я сгрузила покупки в сумку, выудила мобильный. Пропущенных звонков не было. Не очень-то и хотелось. В лифте я прислонилась к стеночке, похлопывая себя сумкой по ноге и думая о том, что в кои-то веки в выходные можно будет завалиться спать. Как выяснилось, нельзя. Стоило дверям распахнуться, моему взору представился никто иной, как Диран Барт, то бишь мой отец. Если день мог стать еще более радостным, он им только что стал. Багровое папашино лицо выражало крайнюю степень негодования, и вскоре стало понятно, почему. Вальцгарды, говорила же, умнички, отказывались пускать его на порог моей студии и правильно делали. После смерти мамы он сбежал, оставив нас с Леоной на грани выживания, а единственная его попытка примирения и желание изобразить отца закончились в школе после ситуации с Лодингером одним коротким и емким «шлюха». В общем, когда лифт явил нас друг другу, папаша изменился в лице, хотя что-то мне подсказывало, что он сам совсем не изменился. Просто если дерьмо засохнет и покроется коркой, внутри оно не перестанет быть дерьмом. «Тони, как я рад тебя видеть!» Вот я и говорю, совсем не изменился. «А я тебя нет». Попытка обойти его ни к чему не привела, потому что Диран шагнул мне наперерез. «Нам надо поговорить». «Не надо». «Эстерт Барт, вам ясно дали понять, что вас не хотят видеть». Тяжелая рука единички легла на плечо отца, и он раздул ноздри. «Так и будешь прятаться за спиной Леоны». Я глубоко вздохнула и сунула единичке сумку с мороженым. «Поставьте в холодильник, пожалуйста». У меня получалось быть удивительно вежливой, а это значит, что дело дрянь. Лучше налет, чем вежливая Тони Ладе. «Вы уверены, Эсса Ладе?» — спросил Вальцгард. «Да». «И закройте дверь». Пресекая его возражение, добавила. «Если что, я заору, и вы его пристрелите. Или скормите Берри». Судя по тому, как быстро Вальцгард выполнил мою просьбу, ему мой настрой понравился. Зато Дирану он не понравился от слова совсем, его перекосило еще сильнее. Образ жизни, видимо, папашу не пощадил, потому что в светлые волосы въелась основательная лысина, лоб прорезали глубокие морщины, а уголки губ загнулись вниз. Даже странно представлять, что когда-то я называла этого мужчину «папа», а он подбрасывал меня в воздух и ловил. До сих пор не представляю, что это было. «Ишь, как ты заговорила», — процедил он. «Когда за спиной сестра первой леди, несложно быть храброй, да?» «Сейчас у меня за спиной только воздух», — спокойно ответила я. «А у тебя дверь закрытая, что, в общем-то, однозначно говорит о том, что тебе здесь не рады, и мне нужно не больше 10 секунд, чтобы четко обозначить одну позицию. Я не хочу тебя больше видеть. Никогда. Мне нужны деньги. От такой наглости очешуел бы сам Джерман Гроу, чтобы ему свалиться в бассейн с иглорыцками. Что уж говорить обо мне. А больше тебе ничего не нужно? Больше нет. Я пришел к тебе, чтобы говорить по-хорошему. Ты сама начала на меня наезжать. Говорить по-хорошему ты не умеешь, хмыкнула я. Поэтому даже не пытайся. Бинар окончил школу, ему нужно поступить в университет. Кажется, папаша меня в упор не понимал. Нам нужны деньги, чтобы мальчик получил высшее образование. Бинар, похоже, это мой братец по отцу. То есть, когда он сбежал от нас с Леоной, то сразу запрыгнул в койку к другой. Подозреваю, чтобы сделать Бинара и забыть про оставленных на произвол судьбы девчонок, как страшный сон. «Предлагаю вашему мальчику пойти работать», — сообщила я. «Это все?» «Поверить не могу», — издевательски хмыкнул он. «Я ведь воспитывал тебя как родную дочь». Я не подавилась исключительно потому, что от дурной привычки ходить со жвачкой избавилась 5 лет назад. «Ночами вкалывал, чтобы ты и твоя сестрица...» Последний он будто выплюнул. «Не сдохли с голоду. И что я получил взамен?» «Нет уж, Тани, так не пойдет. Фотограммы в сети однозначно говорят, что ты не бедствуешь». Диран вытащил мобильный и явил моему взору фотки, где Гроу несет меня на руках. Подозреваю, что это не громыхнуло на всю Арангару только потому, что все разом переключились на проблему драконов и людей. В общем, можно было сказать, повезло. Дважды. Диран не мой отец. Эта новость доходила до меня через странный шум в ушах, который доносился отовсюду. Видимо, папаша создавал фоновые шумы. «Даже если гонорар тебе еще не выплатили, связь с этим мужиком и 2 амбала за стеной при всем желании не позволят причислить тебя к разряду бедствующих. Так что если ты немного поможешь своей семье, а точнее тому, кто тебя вырастил...» «Меня вырастила Леона». «Леона, ха! Да Леона даже не сообщила тебе, что твоя мамаша мутила сразу с 2, и от кого из нас ты — большой вопрос. Словом, если не хочешь, чтобы я всем об этом рассказал, придется чуточку помочь нам и Бинару. Если поможешь, уж так и быть. В память об отношениях с твоей матерью я ничего не скажу, а...» «В память о матери?» Я вломила отцу коротким замахом, он пошатнулся и влетел в дверь. Громыхнул об нее всеми своими костями, и она тут же распахнулась. «Все в порядке», — коротко сказала я единичке. «Я сейчас». Дверь закрылась, а я шагнула вплотную к злющему, как стадо оголодавших наблов, Дирну. «Значит так», — сказала, отогнув первый палец и чувствуя, как сердце колотится в ребра. «Еще раз появишься рядом со мной, разговаривать с тобой будут они». Кивнула на дверь и отогнула второй. «Мне плевать, что ты о себе возомнил, но если вздумаешь марать память моей матери своими скрюченными ручонками, я лично тебе переломаю каждый палец. Это понятно?» «Понятно», — процедил он. На небритой скуле раскрывалось красное пятно, и я подавила желание вытереть руку от джинсы. «Вот и ладненько». Обошла его и шагнула к двери. Уже занесла руку, чтобы постучать, когда услышала: «Как думаешь, тебе позволят сниматься дальше, если увидят, как ты прыгаешь с балкона?» Я остановилась. Вместо кулака с дверью соприкоснулась ладонь. «Да-да, у меня есть потрясающая запись», — ухмыльнулся Диран. «Совершенно потрясающая, на которой неудавшуюся самоубийцу ловит ее хахаль. Удивительно, почему об этом происшествии сообщили... как о неполадках в системе водоснабжения из-за подземных толчков, а? И, кстати, если ко мне придет кто-то от Халорана, если меня арестуют, если я исчезну или со мной что-нибудь случится, эта запись тут же окажется у журналистов. во всех крупнейших СМИ Арангары. Так что подумай хорошенько перед тем, как жаловаться своей знаменитой сестрице. Не всякое дерьмо можно отмыть. Я обернулась резко, но он уже шагнул к лифту и вдавил палец в панель. Тебе просто нужно помочь семье Тони, и ты больше никогда о нас не услышишь. Несколько секунд я созерцала довольную улыбку на его самовлюбленной физиономии, а потом двери захлопнулись. Я вспомнила, что у меня ключи, и чиркнула ими по замку. «Эссаладе, все в порядке?» — спросил помощник единички. «Ага». Я прошла к холодильнику, на ходу потрепав Берри по голове. Не знаю, что творилось там у Виари, но у меня не было ни единой связной мысли. Наскоро накидав себе в миску замороженный крем из всех ведерок, кивнула Вальцгардом. «Ребята, угощайтесь». Сбросила сумку рядом со стулом, вытащила телефон. «Твоя мамаша мутила сразу с двумя, и от кого из них ты — большой вопрос. Знала ли Леона об этом? Не могла не знать, просто не могла. Или не знала?» Я воткнула ложечку в мороженое с такой силой, что чуть не расколошматила креманку. «Так, сейчас мне определенно нужен тайм-аут, чтобы я немного пришла в себя, потому что я могу наделать много глупостей». Зачем-то сходила в ванную, ополоснула дрожащие руки и снова вернулась на кухню, отодвинула креманку. Подвинула назад. «Врррр!» — Берри подошла и села рядом. «Врррр!» — ответила я. А потом подтянула к себе смартфон и открыла архивы Ильерской.